Глава 22. 202. Искусство лепки тела дракона и тигра. Глава 22. 202. Искусство лепки тела дракона и тигра. Ся Чэнь догадался, когда увидев кучу пепла. Однако он еще не был уверен. Он вытянул палец и опустил его внутрь. Затем он поднес палец к носу. Ся Чэнь был уверен в своих прежних мыслях. Эта куча пепла была остатками культиватора, вошедшего в отклонение обезумевшей ци, прежде чем спонтанно сгоревшего и сгоревшего до смерти. Такая ситуация была обычным делом для культиваторов высших сфер. Чем выше их уровень совершенствования, тем выше вероятность того, что они войдут в состояние отклонения обезумевшей ци. Последствия были еще более серьезными. Хотя все знали об опасностях, связанных с этим, они не могли остановиться. Чем дальше они шли по пути совершенствования, тем незначительнее они себя чувствовали, тем больше они не хотели сдаваться. Ху! Ся Чэнь небрежно выпустил ветер из своей ладони и сдул пепел. Он увидел кольцо, сверкающее духовным светом, на молитвенном коврике. На кольце было выгравировано имя Хинтянь. Хинтянь, Ци Хинтянь, так это он. Сомнения в сердце Ся Чэня сразу рассеялись. Ци Хинтянь был одним из мастеров павильона Небесной Сабли. У него был выдающийся талант, и он стал монархом в юном возрасте. Что касается таланта, он входит в число лучших в истории павильона Небесной Сабли. По слухам, после того, как он стал мастером павильона, он жил в уединении. Никто не знал, куда он пошел. В тот момент его совершенствование достигло пика мудреца. Поэтому он пришел сюда, чтобы совершенствоваться в уединении, подумал Ся Чэнь. Неудивительно, что никто не мог его найти. Это место не просто скрыто на обычном уровне. На стену он повесил портрет императора Сабли. Должно быть, он использовал императора Сабли в качестве образца для подражания и мотивации, надеясь, что он сможет войти в область императора. Однако этот вопрос не имел особого отношения к Ся Чэню. Теперь его больше беспокоило то, что было внутри пространственного кольца мудреца. Там должно быть много сокровищ. Когда Ся Чэнь распространил свое духовное чутье на пространственное кольцо, он обнаружил три секретных руководства и духовное оружие. Духовное оружие было небесной саблей низшего ранга. Была также большая куча бесчисленных духовных камней. Ся Чэнь внимательно посмотрел и обнаружил, что все они являются духовными камнями среднего ранга. Несмотря на то, что Ся Чэнь видел большие груды духовных камней в штаб-квартире в духовной шахте, это зрелище все еще было ослепительным. В штаб-квартире в духовной шахте большинство духовных камней были духовными камнями низшего ранга. Кроме того, он мог только смотреть на них. Тем не менее, духовные камни в пространственном кольце были духовными камнями среднего ранга. Самым важным было то, что все они были предметами без хозяина. Ся Чэнь был теперь богатым человеком. Подавив радость, Ся Чэнь достал три секретных руководства и саблю. Сначала он отложил саблю, затем прочитал первое секретное руководство. Искусство лепки тела дракона и тигра. Ся Чэнь медленно прочитал слова. Это была техника укрепления тела среднего ранга. Она была особенно полезна для закалки физического тела, укрепления костей, наращивания тела, укрепления ци и крови и увеличения силы. Земные боевые техники среднего ранга уже были очень редки. Найти такие было очень трудно даже в павильоне Небесной Сабли. Помимо небесной техники совершенствования, земная техника совершенствования была самой сильной. Кроме того, техники совершенствования были более редкими, чем боевые техники. В конце концов, на континенте Тянью не хватало как минимум нескольких боевых техник. Независимо от того, под каким углом он смотрел, это искусство лепки тела дракона и тигра было заветным секретным руководством. Искусство лепки тела дракона и тигра можно разделить на 7 слоев. Первым слоем было сильное и здоровое тело, значительное увеличение ци и крови. Второй слой – рождение божественной силы, режущий горы и раскалывающие камни. Третий слой – тигриный рев, сотрясающий лес, доминирующий над сотнями зверей. Четвертый слой – рев дракона, покрывающий весь мир и пронзающий небо. Пятым слоем было драконье сухожилие и тигриная кость, втягивающие горы и реки. Анлит вещает, в оригинале были только 5 слоев. Я не уверен, что 7 слоев были ошибкой или 6 и 7 слои не были обнаружены. Ся Чэнь посмотрел на вступление и почувствовал радость. Он улыбнулся, сказав, отлично, это искусство лепки тела дракона и тигра, как будто было сделано специально для меня. Кроме того, это пришло из рук мудреца. Это доказывает, что мой путь закалки тела не ошибочен. С самого начала физическое тело Сиачиня было очень сильным. Однако он не использовал его с пользой. Он мог использовать только грубую силу в боях для атаки. Против людей, которые использовали эссенцию, не было никаких преимуществ. Сиачинь мог использовать свою силу, чтобы расколоть камни, но другие могли сделать то же самое с эссенцией. Особой разницы не было. Однако с этим искусством лепки тела дракона и тигра ситуация изменилась. Его физическая сила претерпит качественные изменения. Он сможет использовать преимущество своего физического тела с большим мастерством. В бою это может привести к неожиданным результатам. Он мог нанести противнику сокрушительный удар. Самым важным было то, что это искусство лепки тела дракона и тигра было получено из рук пикового мудреца. Кроме того, это было одно из трех секретных руководств, которые он принес с собой в уединенное совершенствование. Это доказало, что в конце своей жизни этот старший осознал важность физического тела. Чтобы прорваться к императору, качество физического тела должно было быть повышено вместе с областью совершенствования. Это доказало, что путь закалки физического тела Сиачинем был верным, и физическое тело, и сфера совершенствования были важны, ни одним из них нельзя было пренебречь, в противном случае человек застрянет в сфере совершенствования мудреца. Сиачинь осторожно убрал руководство искусства лепки тела дракона и тигра, прежде чем взять второе секретное руководство и прочитать его. Это была техника кулака, называемая великим кулаком дракона и тигра. Его название было очень похоже на искусство лепки тела дракона и тигра. Они должны быть частью набора. Всего было 4 удара. Первый удар – свирепый тигр покидает горы. Второй удар – крадущийся тигр, затаившийся дракон. Третий удар – шипение дракона, рев тигра. Четвертый удар – тигр прыгает, дракон парит. Примечание. Помните, любой ценой, эту технику кулака можно практиковать только после того, как искусство лепки тела дракона и тигра перерастет в третий слой. Это действительно был набор с искусством лепки тела дракона и тигра. Это была его сопутствующая боевая техника. Сиачинь улыбнулся, убирая ее. Затем он открыл третье секретное руководство. Третье секретное руководство было довольно странным. На самом деле это была техника меча. Она называлась мечом вселенной, питающим сердце. Это была также земная боевая техника. Сиачинь быстро взглянул на технику меча. Он не очень заботился об этом. В настоящее время он не собирался практиковать технику меча. Сиачинь взглянул на три секретных руководства и почувствовал себя подозрительно. Он сказал: «Странно, он был мастером павильона небесной сабли». Тем не менее, последние три боевых техники, которые он оставил после себя, не имеют отношения к саблям. Самым странным было то, что он начал практиковать технику меча. Сиачинь подумал об этом и почувствовал, что есть только одна возможность. Цихинтянь был мастером сабли. Он провел всю свою жизнь, исследуя саблю, и уже достиг вершины. Однако он все еще не мог прорваться к императору. Возможно, он чувствовал, что, хотя у него был выдающийся талант к сабле, он больше не мог совершать дальнейшие прорывы с помощью техник сабли. Поэтому он мог полагаться только на другие методы, которые помогут ему продвинуться вперед. Практика техники меча была одной из его попыток. Сиачинь чувствовал, что это было довольно забавно. Люди в павильоне небесной сабли ненавидели мечи. Если бы кто-то с более слабым совершенствованием и с мечом захотел бы войти в павильон небесной сабли, он будет забит до смерти за пределами города, прежде чем он сможет войти в город сабли. С древних времен мечи и сабли противодействовали друг другу. Сиачинь задавался вопросом, какое выражение будет у каждого, когда они узнают, что когда-то был талантливый мастер павильона, который исследовал технику меча. Внезапно Сиачинь что-то вспомнил. Так как он изучал меч, у него должен быть меч для практики. Меч Цихинтяня был, вероятно, необычным. Поскольку его не было в пространственном кольце, он должно быть где-то еще в этом деревянном доме. Сиачинь начал искать везде, но ничего не нашел после долгих поисков. Как только Сиачинь собирался сдаться, он случайно увидел заостренную ветку дерева. Когда Сиачинь держал ветку дерева в руке, он не мог удержаться от хриплого смеха. Понимание Цихинтяня с мечом не дошло до того, чтобы рассматривать что-либо как меч. Это показывало, что в глубине его сердца все еще таилось какое-то предубеждение против меча. Его гордое сердце смотрело сверху вниз на меч. Даже предмет, который он использовал для тренировки меча, был просто заостренной веткой дерева. В ветке дерева не было ничего особенного, поэтому Сиачень небрежно отбросил ее. После этого Сиачень взял драгоценную саблю в руку и проверил ее. На простых ножнах сабли были выгравированы два летающих дракона. Рукоять сабли была довольно длинная, и на ней были вырезаны слова «бродячий дракон». Цевье было похоже на жемчужины дракона во рту двух летающих драконов. Сиачень крепко ухватился за рукоять и вытащил саблю бродячего дракона со звуком шуа. Сабля была длиной около 2-4 метра и имела обтекаемый клинок. Она сверкала холодным светом. В тот момент, когда сабля бродячего дракона была вытащена, она соединилась с водоворотом Ци в Дантяне Сиаченя. Как будто существовал эфирный меридиан, непрерывно посылающий эссенцию Сиаченя в саблю шуя. Сабля Ци была выпущена из клинка, прямо разрезав портрет императора сабли на две половины. Способность автоматически выпускать саблю Ци была важной способностью духовного оружия небесного ранга. Это позволило бы тем, кто еще не достиг святого, стрелять саблей Ци. Если кто-то уже стал святым, сабля Ци была бы еще плотнее. Тем не менее, это также очень быстро истощало бы эссенцию. Сиачень держал саблю лишь короткое время, но почувствовал, что уже исчерпал значительную часть своей эссенции. Таким образом, он быстро вложил в ножны саблю бродячего дракона. Сиачень вернулся к своей лунной тени. Первоначально это было пиковое духовное оружие небесного ранга. Ао Цзя запечатала саблю по уважительной причине. С его совершенствованием в прошлом он не смог бы даже вытащить саблю. Сиачень получил значительную выгоду от дыры в дереве. После того, как Сиачень снова тщательно осмотрелся, он не нашел ничего другого. Поэтому он готовился уйти. Когда он повернулся, круглый молитвенный коврик внезапно привлек его взгляд. Молитвенный коврик, который использовал пиковый мудрец, не должен быть сопоставим с чем-то, купленным на обочине дороги. Я должен попробовать. Было бы прискорбно, если бы я пропустил большое сокровище, сказал Сиачень, направляясь к молитвенному коврику. Сиачень только что сел на молитвенный коврик со скрещенными ногами, и из-под молитвенного коврика вышла ужасающая энергия. Поднявшаяся сила оттолкнула Сиаченя, в результате чего он тяжело врезался в деревянную стену. Взрыв. Сиаченя вырвало кровью, когда он сильно упал на землю. Однако сила еще не рассеялась. Его тело несколько раз подпрыгнуло на земле. Каждый раз, когда он подпрыгивал, его рвало глотком крови. Чи, чи, чи, чи, чи, чи. Сиаченя вырвало в общей сложности 9 глотками крови, прежде чем он остановился. Он показал выражение крайнего ужаса, когда он посмотрел на простой и незамысловатый молитвенный коврик. Сиачень проглотил пилюлю возмещения крови, прежде чем использовать технику гравитации, чтобы улететь. Он спрыгнул с огромного дерева и упал на землю, прежде чем отдохнуть. Сердце Сиаченя продолжало биться очень быстро после долгого времени. Предыдущий опыт был слишком ужасающим. Хотя Сиаченю потребовалось всего лишь мгновение, он все еще испытывал страх по этому поводу. В тот момент, когда Сиачень сел на молитвенный коврик, он почувствовал, что может почувствовать пульс духовой вены всего горного хребта Линюнь. Он увидел красный шар света, бьющийся как человеческое сердце под землей. В сознании Сиаченя появилось 3 слова: происхождение духовой вены. Молитвенный коврик действительно не был обычным предметом. Внутри были вырезаны письмена-талисманы, которые позволяли ему поглощать ужасающую энергию происхождения духовной вены. Однако Сиачень не мог этим воспользоваться. С его нынешним уровнем совершенствования у него даже не было квалификации, чтобы стоять перед этой природной энергией. Возможно, только мудрецы едва могли использовать этот молитвенный коврик, чтобы совершенствоваться и не быть отброшенными огромной энергией. Сиачень провел ночь безмолвно. Он медленно восстанавливал свои внутренние травмы в течение ночи. У него было сильное физическое тело, позволяющее ему восстановиться гораздо быстрее, чем обычным людям. К тому времени, когда небо стало ярким, он почти полностью пришел в себя. Сиачень достал искусство лепки тела дракона и тигра и внимательно его прочитал. Он собирался временно отложить в сторону свой первоначальный план поиска 200-летних трав. 1. Прим. Анлейта вещает. Не уверен, что это уместно, но имя Ци Хунтянь означает, что Ци, фамилия, ненавидит небеса. Хен равно ненависть, Тянь равно небо небеса. Глава 23. 203. Кровавые линчжи. Глава 23. 203. Кровавый линчжи. Сиачень уже достиг чего-то, что эквивалентно первому и второму слоям искусства лепки тела дракона и тигра, сильному и здоровому телу, значительному увеличению ци и крови и рождению божественной силы, режущий горы и раскалывающий камни. Поэтому, когда он культивировал искусство лепки тела дракона и тигра, он не сталкивался с какими-либо барьерами. Он сразу же смог довести его до второго слоя. Затем он начал культивировать его до третьего слоя, тигриный рев, сотрясающий лес, доминирующий над сотнями зверей. Техники совершенствования отличались от боевых техник. Они не требуют высоких способностей к пониманию. Нужно только следовать методу. То, что люди называли телом хорошего качества, называлось хорошей способностью. Те, у кого хорошие способности, смогут очень быстро совершенствоваться, а те, у кого плохие способности, будут медленнее. Спустя 7 дней Сиачень, наконец, развил искусство лепки тела дракона и тигра до третьего слоя. Главная причина, по которой совершенствование Сиачиня было настолько быстрым, заключалось в том, что он ранее заложил хорошие основы для своего физического тела. Если бы обычный человек культивировал это, независимо от того, насколько хороши его способности, им потребовался бы как минимум месяц. После того, как Сиачиню удалось развить искусство лепки тела дракона и тигра до третьего слоя, ему нужно было только распространить технику совершенствования, и его кости будут издавать звук пили-пала. Мышцы его четырех конечностей имели сдержанный вид, но они были наполнены взрывной силой. Когда Сиачень ударил кулаком, кроме ветра, исходящего от его кулака, раздался рев тигра. Рев был громким и долгим, он был очень энергичным, как будто на самом деле рычал тигр и сотрясал лес, господствуя над сотнями зверей, и никто не осмеливался бросить ему вызов. Когда был достигнут третий слой, появилась объективная выгода. Сила Сиачиня увеличилась еще на 500 килограммов. Его мощный удар мог достигнуть 4000 килограммов силы. Четвертая акупунктурная точка на его руке, акупунктурная точка на Игуань, также мгновенно открылась. После этого Сиачень потратил один день, чтобы укрепить основы искусства лепки тела дракона и тигра. Только тогда он начал практиковать земную технику кулака низшего ранга, великий кулак дракона и тигра. Боевые техники отличались от техник совершенствования. Они полагались на свои способности понимания. Нужно было думать об этом, чтобы понять суть боевой техники и раскрыть ее полную мощь. Первым движением великого кулака дракона и тигра был свирепый тигр покидает горы. Сиачень никогда раньше не видел настоящего свирепого тигра. Он не мог понять движение и ауру свирепого тигра. В результате, когда он практиковал это, он чувствовал, что она не продвигалась гладко. Некоторое время Сиачень размышлял, и он вспомнил, что после того, как он пришел в этот подземный мир, в первом встреченном им лесу он увидел духовного зверя 5-го ранга, тигра бушующего пламени в глубине этого леса. Сиачень использовал технику гравитации и начал искать везде. Когда он был в воздухе, он услышал громкий рев. После того, как он бросился, Сиачень с радостью обнаружил, что это был тигр бушующего пламени, охотящийся за едой. Прошел день, но Сиачень ничего не сделал. Он только держался на расстоянии и наблюдал за каждым движением тигра. Прошло 2 дня, прошло 3 дня. В мгновение ока Сиачень пробыл в этом лесу 7 дней. Как и в первый день, Сиачень ничего не делал. Он только наблюдал образ жизни тигра бушующего пламени, каждое его движение. Казалось, он сошел с ума, как будто он превратился в тигра бушующего пламени. Великий кулак дракона и тигра, свирепый тигр покидает горы, он давно забыл обо всем этом. Именно в этот день Сиачень, который сходил с ума в течение недели, внезапно заревел. Он спрыгнул с вершины дерева, как будто он был огромным тигром, набрасывающимся на добычу. Все существа были поражены. Стаи птиц взлетели с деревьев. Сиачень ударил кулаком в воздух. Прежде чем его кулак достиг земли, сильный ветер от его кулака сдул все свободные листья на земле. Раздуваемые листья наполнили воздух. В конце концов он приземлился. В следующий момент раздался громкий звук. На земле появилась большая яма диаметром 20 метров. Бесчисленные куски грязи взлетели в воздух, покрывая небо. Затем они упали градом. Ху! Как раз в этот момент раздался сильный порыв ветра. Куски грязи и камня в воздухе превратились в пыль, когда их сдуло ветром. Оказалось, что удар Сиачиня достиг точки, когда он понял тонкие детали техники. Эти куски грязи и камня были разрушены изнутри. Сходя с ума целую неделю и мгновенно постигая это был первый земной техники кулака, свирепый тигр покидает горы. В конце концов Сиачиню удалось довести его до совершенства. Сиачень поднял кулак и выпрямился. Он использовал свою эссенцию и осторожно стряхнул пыль, которая упала на него. Он показал улыбку, наполненную радостью. Мощь боевой техники низшего ранга была действительно экстраординарной. Теперь, когда он выучил этот удар, у него будет еще один козырь, когда он будет в ближнем бою, кроме наклонного удара по телу. Таким образом, он мог продемонстрировать преимущество своего физического тела. Подземный мир, травяное поле. Сиачень спрятался в густом кустарнике, скрывая всю свою ауру. Он уставился на кровожадную демоническую обезьяну в 500 метрах от него. Кровожадная демоническая обезьяна была пиковым духовным зверем 5-го ранга. Это было эквивалентно пиковому святому. Она была духовным зверем типа приматов. Ее интеллект был намного выше по сравнению с большинством духовных зверей. У него была ужасающая сила, он был сообразительным и умным. С кровожадными демоническими обезьянами было трудно иметь дело. Там был стебель почти 300-летнего кровавого линчжи. Это была трава, которая очень хорошо питала тело. 300-летнего кровавого линчжи было бы достаточно, чтобы Сиачень тренировался в течение некоторого времени. Она сможет укрепить его тело еще на 250 килограммов. Сиачень был очень искушен этим. Второй удар великого кулака дракона и тигра, крадущийся тигр, затаившийся дракон, был своего рода оборонительной боевой техникой. Как и раньше, он не сможет понять ее за короткое время. Итак, Сиачень временно отказался от этого. Он вернулся к своему первоначальному плану поиска трав, которые могли бы укрепить его кровь и ци. 300-летний кровавый линчжи был его первой целью. Кровожадная демоническая обезьяна была около 5 метров в высоту, когда стояла прямо. Он осторожно патрулировал окрестности кровавого линчжи. Его налитые кровью глаза смотрели на окрестности с убийственным намерением. Под влиянием сильной ауры кровожадной демонической обезьяны несколько духовных зверей 5-го ранга, следящих за кровавым линчжи, убежали далеко. Сиачень уже оставался здесь в течение 2 дней. Он лично видел пикового духовного зверя 4-го ранга, серебряного крылатого волка, разорванного пополам голыми руками кровожадной демонической обезьяны. Сцена разбрызгивания крови повсюду была чрезвычайно жестокой. Сиачень наблюдал за каждым боем, в которых кровожадная демоническая обезьяна участвовала в течение 2 дней. Это позволило Сиаченю хорошо понять его силу. Кровожадная демоническая обезьяна в основном опиралась на свои острые чувства, скорость, руки, в которых было около 5000 килограммов силы, а также красный мех, который был твердым как сталь. Обычные лезвия не смогут разрезать его на части. Сиачень тщательно все рассчитал. Если бы он полагался на силу своего физического тела, у него был только 50% шанс на успех. Однако, когда он включил свои различные боевые техники, техники движения и истинный огонь пурпурного грома, его шансы были увеличены до 70%. Сиачень выкопал небольшое количество грязи со дна куста. С мыслью Сиаченя он выполнил технику дарования жизни. Рыхлая грязь испустила свет. Через некоторое время она превратилась в маленькую птичку, которая вылетела. С нынешним совершенствованием Сиаченя он мог использовать все, чтобы выполнить технику дарования жизни, чтобы сделать несколько маленьких животных. Однако что-то, что могло бы быть использовано в бою, все еще требовало бы объектов, которые содержали духовную энергию в качестве своей основы. Маленькая птичка кружила в небе, прежде чем полетела к кровавому линчжи за кровожадной демонической обезьяной. Пролетев мимо кровожадной демонической обезьяны, она нырнула вниз на кровавый линчжи, устремляясь к нему. У кровожадной демонической обезьяны лицо было очень похоже на человеческое. Углы ее губ изогнулись и обнажили ужасающую улыбку. Он мягко подпрыгнул и превратился в алую вспышку, направляясь к маленькой птичке. Па! Когда кровожадная демоническая обезьяна с огромной силой взмахнула рукой в воздухе появилась слабая рябь. Однако маленькая птичка, казалось, предвидела это и взлетела выше, уклоняясь от ее ладони. Сиачень слабо улыбнулся. После 2 дней наблюдения он был очень хорошо знаком с тем, как высоко может прыгнуть кровожадная демоническая обезьяна. Будь то легкий прыжок, прыжок с некоторым усилием или прыжок на полную мощность. Маленькая птичка постоянно уклонялась. Кровожадная демоническая обезьяна чувствовала себя спровоцированной и была в ярости. Она преследовала маленькую птичку, когда та летела к кусту, где прятался Сиачень. Па-па. Кровожадная демоническая обезьяна прыгнула изо всех сил. Ее тело взлетело на 50 метров в воздух. Ее скорость достигла своего пика. Видна была только красная вспышка. Маленькая птичка не могла вовремя увернуться и была разбита в кашу. Пуцы. Как только кровожадная демоническая обезьяна почувствовала удовлетворение и собиралась приземлиться, Сиачинь выскочил из куста. Он громко взревел, как будто тигр владел им. Он набросился на кровожадную демоническую обезьяну. Сиачинь очень хорошо рассчитал этот кулак. Это было сразу после того, как кровожадная демоническая обезьяна совершила прыжок на полную мощность и была в середине приземления. Она не могла двигаться в воздухе. Не было никакой возможности избежать внезапной атаки Сиачиня. Взрыв. Огромное тело кровожадной демонической обезьяны было отброшено этим ударом. Она очень быстро отреагировала, кувыркаясь в воздухе. Она приземлилась на четыре конечности и соскользнула на несколько метров, прежде чем сумела стабилизировать свое тело. Зизи. В земле остались глубокие борозды, когда четыре конечности кровожадной демонической обезьяны пытались ухватиться за землю, заставляя пыль летать повсюду. Сиачень не переставал думать. Ему было все равно, была ли кровожадная демоническая обезьяна ранена или нет, или как он был ранен. В тот момент, когда он ударил кулаком, он погнался за кровожадной демонической обезьяной и быстро бросился к ней. Шуя. В тот момент, когда кровожадная демоническая обезьяна приземлилась на землю, человеческая фигура пронзила облако пыли. Со звуком Хуся пыль сдулась. Появились изображения кулаков, бьющие в сторону кровожадной демонической обезьяны. Взрыв, взрыв, взрыв. Кровожадная демоническая обезьяна, которая уже встала, очень быстро двигала руками. Она была так быстро, что их не было видно. Она заблокировала удары Сиачиня. Один человек и один зверь. Они сражались самым примитивным образом на открытой местности. Не было никаких причудливых боевых техник, только изображения летящих кулаков, создающих ударные волны. Две фигуры мерцали вокруг. Они были такими быстрыми, что можно было увидеть только тени. Ву! Кровожадная демоническая обезьяна сердито взревела. Ее красная правая рука излучала алый свет. Ее скорость и сила мгновенно удвоились. Свирепый тигр покидает горы. Сиачень громко заревел, распространяя искусство лепки тела дракона и тигра. Из его костей доносились трескучие звуки. Его сила мгновенно увеличилась на 20%, достигнув 5000 килограммов. Ци и кровь во всем его теле бушевали и горели. Сиачень превратился в свирепого тигра и без страха приветствовал огромную красную руку кровожадной демонической обезьяны. В следующее мгновение оба кулака встретились и издали громкий звук. Это было почти 10 000 килограммов силы. В воздухе раздался взрыв, похожий на раскат грома. Все травяное поле содрогнулось. Если бы кто-то увидел это, они бы посмеялись над Сиачинем за то, что он сражался с духовным зверем. Все знали, что качество тела духовного зверя лучше, чем у людей, будь то восстановление или сила. Они были разных рас. Естественно, у них были разные преимущества. Идя против этих духовных зверей, которые полагались на силу, большинство культиваторов использовали бы методы, чтобы добиться победы. Никто не будет настолько глуп, чтобы соревноваться в силе. Су, су, су. Несколько духовных зверей бросились к Нису издалека. Они ждали где-то поблизости, наблюдая за сражением Сиачиня и кровожадной демонической обезьяны. Эти духовные звери тоже не были глупыми. Они ждали, пока они оба не будут ранены, чтобы они могли воспользоваться возможностью получить трехсотлетнюю кровавую линчжи. После нападения кровь потекла из угла рта Сиачиня. Он отступил назад на 10 шагов. Каждый шаг оставлял глубокий след. Глава 24. 204. Пиковый духовный зверь 6 Горанга. Глава 24. 204. Пиковый духовный зверь 6 Горанга. Земля безостановочно дрожала. Сиачень шагнул назад, чтобы шаг за шагом рассеять силу удара кровожадной демонической обезьяны. Естественно, кровожадная демоническая обезьяна не знала о такой технике. Сила земной боевой техники низшего ранга, свирепый тигр покидает горы, все входило в ее тело. Даже с жесткой кожей и жесткими мышцами кровожадной демонической обезьяны она не могла противостоять этой силе. Кровь хлынула из пор по всему телу. Это сделало ее длинный красный мех очень кровавым. Похоже, я недооценил мощь искусства лепки тела дракона и тигра и великого кулака дракона и тигра в сочетании. Кто знает, может быть, я все же смогу победить эту кровожадную демоническую обезьяну, если буду полагаться только на свое физическое тело. Сиачень подумал про себя. Ху, были две вспышки. Сиачень и кровожадная демоническая обезьяна двигались одновременно. Кровожадная демоническая обезьяна, казалось, была в состоянии бешенства. Ее скорость возросла до своего пика, и она превратилась в красную тень. Все ее четыре конечности светились красным светом. Она энергично двигалась, ударяя кулаками и ногами. Сиачень не избегал их, от его костей безостановочно доносился треск, пока непрерывно циркулировало искусство лепки тела дракона и тигра. Ци и кровь в его теле были раскалены до крайности, как будто он был огромной печью. Взрыв, взрыв, взрыв. Один человек и один зверь сражались друг с другом. Этот бой был еще более интенсивным, чем предыдущий. Каждый раз, когда они сталкивались, это требовало по меньшей мере 10 000 килограммов силы. Громоподобные взрывы гремели непрерывно, когда в воздухе расходилась рябь. Все больше духовных зверей было привлечено, и все они стояли в стороне, ожидая. Этот бой продолжался почти 2 часа без явного победителя. Лоб Сиачиня был покрыт потом. Он чувствовал себя прекрасно, и его боевой дух воспламенился. Он не мог удержаться и громко зарычал. Это был настоящий бой. Длительный бой был выгоден Сиачиню. Его тело было закалено 7-листовым цветком. Он уже переродился. Кроме того, он употребил несколько трав, которые укрепили его ци и кровь. Кроме того, он обладал техникой укрепления тела земного ранга, искусством лепки тела дракона и тигра. Если Сиачень не чувствовал, что ему не хватает энергии, то признаков его ослабления не было. Вместо этого он, казалось, увеличивал темп. Напротив, хотя кровожадная демоническая обезьяна была сильнее Сиачиня, она не смогла одолеть Сиачиня одним ударом. После 2-часовой борьбы внутренние травмы, вызванные Сиачинем, постепенно накапливались до опасного уровня. Однако было ясно, что ее выносливость не выдержит. До того, как внутренние травмы могли проявиться, когда она встретила силу, она была отброшена назад Сиачинем. Она была немедленно отбита и вынуждена отступить. Сиачень нанес несколько ударов по его телу. «Пора умирать!» Сиачень пнул кровавую демоническую обезьяну и громко закричал. 4 акупунктурные точки его правой руки, акупунктурная точка Фэньянь, акупунктурная точка Лагунпад, акупунктурная точка Дилинка и акупунктурная точка Нэйгуань, все испустили шар лазурного света и полностью охватили его правую руку. Раздался громкий рев дракона, когда лазурный свет превратился в размытого лазурного дракона. Он вылетел из правой руки Сиачиня. Прежде чем кровожадная демоническая обезьяна могла встать, она увидела, как лазурный дракон бросился и врезался в нее. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Раздались 4 взрыва. 5-метровую кровожадную демоническую обезьяну разорвало в клочья. Повсюду была плоть, а кровь падала с неба. Сила всасывания исходила от ладони Сиачиня. Внутреннее ядро кровожадной демонической обезьяны попало в его руки. Ху, в тот момент, когда кровожадная демоническая обезьяна умерла, духовные звери в окружении, которые наблюдали, немедленно бросились на Сиачиня. Там было по крайней мере 100 духовных зверей, которые бросились на него. Группа диких зверей, пытающиеся учиться у людей, пытающиеся пожинать добычу после того, как обе стороны будут истощены. Какая наглость! Сиачень холодно рассмеялся. Небесное духовное оружие, сабля бродячего дракона, была немедленно извлечена. Шуя! Острая сабля Ци пронеслась мимо и разрубила духовного зверя 4 горанга пополам в воздухе. Эти духовные звери были в основном 4 горанга. Некоторые из них были ранними 5 горанга. Всего их насчитывалось 100. В конце концов, у всех сильных духовных зверей была своя собственная трава, которую они должны были охранять. Если они уйдут, охраняемая ими трава может быть украдена другими духовными зверями. Кроме того, по-настоящему сильные духовные звери не будут заинтересованы в этом кровавом линче. Сиачень использовал силу своего физического тела и эссенцию из водоворота Ци в своем теле. Он не исчерпал большую часть своей энергии. Таким образом, хотя он давно заметил этих духовных зверей, следящих за ними, он не заботился о них. Сиачень исполнил искусство парения облака лазурного дракона и превратился в дракона, который парил в воздухе. Эти духовные звери не могли даже коснуться края его одежды. Время от времени сабля бродячего дракона запускала саблю Ци. Это позволило Сиачиню убить этих духовных зверей на расстоянии. Огни мерцали, и повсюду летали сабли Ци. Иногда духовные звери разрубались пополам. Это была мощь духовного оружия небесного ранга. Когда его острый клинок проходил мимо, ничто не осмеливалось стоять на его пути. Это дало Сиачиню вкус сабли Ци, которую мог запустить только святой и выше. Даже сабля Ци некоторых новых святых низшей стадии была не такой плотной, как сабля Сиачиня. Тем не менее, это исчерпало большую часть эссенции Сиачиня. Он почувствовал себя лучше только после того, как принял пилюля восстановления Ци. Данг, данг, духовный зверь, покрытый гладкой черной кожей, такой же твердый, как сталь, на самом деле заблокировал несколько сабельцы. Он взревел, когда бросился на Сиачиня. Сиачинь слабо улыбнулся, выполняя 9 трансформаций бродящего дракона. Он быстро проявил в воздухе 9 своих фигур. Свет сабли был закрепился, поскольку он запустил 9 ударов чистого ветра. Когда удары чистого ветра были разосланы, волосы и одежда Сиачиня развивались на ветру, он выглядел очень грациозно. Когда 9 Сиачиней слились воедино, духовный зверь со стальной кожей был разделен на 9 частей и распустился, как лепестки цветка. В следующий момент он разразился большим фонтаном крови. Сиачинь послал еще одну саблю Ци и легко расправился с духовным зверем 4 ранга, который набросился на него, разрубив его на 2 половины. Эссенция покрывала тело Сиачиня и предотвращала попадание крови на его одежду. Духовные звери тоже боялись смерти. После того, как Сиачинь убил большинство из них, как овощи на разделочной доске, духовные звери, которые остались, начали убегать. Губы Сиачиня сжались, выражая холодную улыбку. Он не обращал никакого внимания на духовных зверей 4 ранга, которые бежали. Он бросил взгляд на календулу плавного света в центре травяного поля. Он мог чувствовать острый взгляд, наполненный убийственным намерением, закрепленным на нем. Он принадлежал пиковому духовному зверю 6 ранга, который охранял календулу плавного света. Сиачинь выстрелил своим духовным чутьем, словно стрела, и сразу же получил панорамный вид на пик духовного зверя 6 ранга. Это была ужасная ядовитая змея. Ее тело было толстым, как маленький автомобиль. Когда она сворачивалась, то становилась похожа на маленькую гору. Глаза змеи сверкали холодным светом. Когда ее челюсти открывались, красный раздвоенный язык непрерывно вырывался и пробовал воздух. Позади виднелось маленькое дерево со плавным светом, которое было высотой в полметра. Листья дерева сверкали золотым светом. Когда дул ветер, поток света переливался через край. Это было действительно потрясающее зрелище. Это должно быть календула плавного света. Каждые 500 лет она цветет календулой плавного света. Еще через 500 лет она даст плоды календулы плавного света. Это было почти бессмертное природное сокровище. Сиачень узнал эту ядовитую змею. Это был духовный зверь 6 ранга, змея Алой Короны. Основываясь на ее огромном теле, она, вероятно, прожила несколько сотен лет. Убийственное намерение в ее взгляде медленно угасло. Сиачень облегченно выдохнул. Похоже, змея Алой Короны не покинет календулу плавного света. Взгляд змеи Алой Короны, вероятно, должен был послужить предупреждением. Она видела, как Сиачень много раз выходил на травяное поле и убивал духовных зверей, чтобы добыть травы. Это было предупреждением для Сиачиня, чтобы у него не было никаких планов на календулу плавного света. Сиачинь мог понять, почему эта змея Алой Короны так нервничала. Духовные звери имеют преимущество перед людьми с точки зрения их тел, однако им не хватало интеллекта. Независимо от того, насколько коварным был духовный зверь, они не смогли бы превзойти людей. Таким образом, важность календулы плавного света была очевидна. Если бы он мог обладать интеллектом человека, эта змея Алой Короны могла бы превратиться в духа. Способность к пониманию была чем-то очень привлекательным и для Сиачиня. Однако он не хотел рисковать своей жизнью ради этого. Сиачиню не слишком-то нравилась эта календула плавного света. После того, как он поднял взгляд, Сиачень извлек внутренние ядра духовных зверей на земле. Затем он неторопливо выкопал почти 300-летние кровавые линчжи. После того, как он завершил все это, Сиачень немедленно улетел на своем серебряном военном корабле и покинул травяное поле, чтобы направиться к возвышающемуся дереву. Сиачень не спешил очищать кровавые линчжи. После того, как он приземлился, он немедленно распространил свою эссенцию для лечения своих травм. После того, как он сражался лицом к лицу с кровожадной демонической обезьяной, он накопил значительные внутренние повреждения. Если он не справится с ними быстро, они могут оставить проблемы и преследовать его до конца его жизни. Пуцы. Через час Сиачень выплюнул большой глоток крови. Скрытые повреждения, оставленные в его теле, полностью зажили. Сиачень провел день в тишине, он не делал ничего, кроме отдыха и выздоровления. Бои с использованием физического тела были такими. Вы наносите 1000 урона врагу и 800 себе. При столкновении в 5000 килограммов, по крайней мере, 10% его будут переданы его телу. Это была боль, возникающая от закалки тела культиватора. Сиачень не знал об этом в прошлом. Тем не менее, он увидел, что искусство лепки тела дракона и тигра говорит, что если человек не доводит свое физическое тело до уровня мудреца, эта слабость неизбежна. Поскольку он теперь знал об этом, он не мог быть небрежным. Он не допустит, чтобы оставшиеся травмы остались позади. Сячень, наконец-то, начал очищать кровавый линч же на второй день. Сячиню потребовался целый день, чтобы полностью очистить почти 300-летний кровавый линч же. Сячень почувствовал себя немного разочарованным. Этот кровавый линч же, на которого он возлагал большие надежды, увеличил его силу только на 200 килограммов. Кажется, что чем дальше он пойдет по этому пути, тем сложнее будет, если он захочет полагаться на внешнюю помощь. Это будет экспоненциальный рост. При таком увеличении силы на 200 килограммов, полный удар Сячиня может достигнуть 4250 килограммов силы. После того, как он распространил искусство лепки тела дракона и тигра, его сила могла быть увеличена еще на 20%. В последующие полмесяца Сячень продолжал искать травы, которым было более 100 лет, чтобы закалить свое тело. Его сила медленно возрастала, шаг за шагом. Сячень также твердо стабилизировал третий слой искусства лепки тела дракона и тигра. Теперь он медленно работал над четвертым слоем. Рев дракона, покрывающий весь мир и пронзающий небо. После того, как он закалил себя 300-летними травами, мощная атака Сячиня могла, наконец, достичь 5000 килограммов силы. Ему удалось открыть еще две акупунктурные точки на правой руке. Всего на правой руке было 18 точек. Сячиню удалось открыть треть из них. Размытый лазурный дракон, которого он выпускал, медленно становился яснее. Теперь можно было ясно увидеть следы жизненной силы на его чешуйках. В этот день Сячень прогуливался по травяному полю в поисках 300-летних трав, чтобы укрепить свою кровь и ци. Он уже приходил сюда много раз, и травы, которые особенно помогали укреплять кровь и ци, были почти полностью собраны им. Было все труднее найти такие травы. Духовное чутье было бесполезно в этом месте. Было слишком много трав, это было непрактично. Таким образом, он мог использовать только глаза для поиска. Бум! В этот момент вся окружающая духовная энергия начала колебаться. Все они устремились к центру травяного поля. Духовная энергия мгновенно стала такой же плотной, как вода. Сячень повернул голову, чтобы посмотреть. Дерево календулы плавного света озарилось бескрайним золотым сиянием. Это было очень ослепительно. Духовная энергия превратилась в радугу и покрыла все пространство. Глава 25, 205. Духовная трава бессмертного ранга. Глава 25, 205. Духовная трава бессмертного ранга. Разноцветный солнечный свет спускался с неба, окутывая дерево календулы плавного света. Пылинки разноцветных огней плавно падали вниз, как снежинки. Это был благоприятный знак. Вокруг было даже больше чистой духовной энергии, чем эссенции, содержащейся в духовном камне низшего ранга. Календула плавного света расцветает. Есть благоприятный знак, спускающийся с небес. Это на самом деле стебель травы бессмертного ранга. Сячень посмотрел на пылинки в небе. Он сказал: «Я не могу тратить эти благоприятные знаки. Я должен собрать их». Большая стая птиц пролетела над ними и поглотила эти пылинки света. Летающие духовные звери мгновенно заполнили небо. Сячень быстро вызвал серебряный военный корабль и прыгнул на него. В руке он держал нефритовую бутылку, готовый присоединиться к схватке за пылинки. Он направил нефритовую бутылку на падающие разноцветные пылинки света и всосал их в бутылку. Грохот. Внезапно с земли раздался громкий звук. Сячень опустил голову и обнаружил змею алой короны, окруженную 8 духовными зверями 6 горанга. У них была интенсивная битва с 3 змеей алой короны. Духовный зверь 6 горанга был эквивалентен королю. Когда 9 духовных зверей 6 горанга сражались друг с другом, сцена становилась хаотичной. Громкий звук раздавался один за другим. Несколько столетних трав были уничтожены волнами. Это был 1 против 8, но змея алой короны не была в невыгодном положении. Бой был равным. Когда она двигала своим большим телом, земля дрожала. 9 духовных зверей осознали, что масштабы их битвы слишком велики. Они пришли к молчаливому пониманию. Все они отошли от календулы плавного света. Золотые бутоны цветов медленно распускались на календуле плавного света, испуская яркий свет. Вокруг витал густой туман духовной энергии. Сячень посмотрел на 9 духовных зверей, сражающихся на расстоянии. Затем он взглянул на календулу плавного света, распускающуюся на дереве плавного света. Сиачень думал, что это была возможность. Если я буду достаточно быстр, я смогу спуститься с неба и забрать календулу плавного света, прежде чем они отреагируют. После этого я могу быстро сбежать. В конце концов, я начинаю терять интерес к этому травяному полю. Здесь больше ничего нельзя получить. Уход может быть благословением. Хучи. Когда Сиачень размышлял над этой проблемой, черная точка приблизилась к горизонту. Яркий свет пролетел с молниеносной скоростью, оставляя позади длинный арочный свет. Это была большая синяя птица с размахом крыльев в 10 метров. Она прорвалась сквозь воздух, создавая интенсивный воздушный поток, направляясь к календуле плавного света. Она делала именно то, что думал Сиачень. Сиачень проклял в своем сердце. Он обдумал это. Он должен был просто броситься туда. Большая синяя птица перехватила инициативу. Кроме того, она была быстрее, чем Сиачень. Даже если бы он двигался с максимальной скоростью, он мог бы только наблюдать, как странная птица крадет календулу плавного света. Взрыв. Как только большая синяя птица раскрыла свой большой клюв и приготовилась схватить календулу плавного света, подул сильный ветер. Хвост змеи алой короны пронесся по воздуху, отбросив большую синюю птицу. Шуа, шуа, шуа. Все остальные 8 духовных зверей прекратили атаковать змею алой короны и начали атаку на синюю птицу. Синяя птица, которая изо всех сил пыталась вырваться в воздух, немедленно упала на землю. Па! Хвост змеи алой короны тяжело обрушился на большую синюю птицу. Большая синяя птица была изуродована. Она превратилась в мясную пасту. Сиачень был тайно удивлен. Когда он увидел изуродованный труп большой синей птицы, он почувствовал дрожь по спине. Эти духовные звери тоже не были дураками. Они знали, что другие духовные звери воспользуются тем моментом, когда они будут сражаться, чтобы схватить календулу плавного света. Если бы другой духовный зверь пришел, чтобы схватить ее, они бы работали вместе, чтобы атаковать. Никто в этом подземном мире не мог противостоять объединенной атаке 9 духовных зверей и 6 горанга. Сиачень почувствовал дрожь в позвоночнике. Если бы не эта взволнованная большая птица, он мог бы оказаться на земле. Вспоминая свои мысли, Сиачень сосредоточился на разноцветных благоприятных знаках в небе. Это было всего лишь мгновение ока, и благоприятные знаки, которые заполнили небо, были в основном поглощены. Сиачень быстро пролетел на своем серебряном военном корабле и превратился в серебряную вспышку света, собирая разноцветные благоприятные знаки в небе. Однако он не мог конкурировать с многочисленными птицами. Их было просто слишком много. Сиаченю удалось собрать только 20 благоприятных знаков. Остальные были схвачены птицами. Сиачень покачал головой и закрыл бутылку. Он взглянул на 9 духовных зверей, которые продолжали сражение, прежде чем покинуть это место. Когда Сиачень нашел тихое место, он достал бутылку с благоприятными знаками. Он показал слабую улыбку. Хотя эссенция, содержащаяся в благоприятных знаках, была не такой большой, как в духовных камнях среднего ранга, Сиачень по-прежнему остро нуждался в них. Хотя количество эссенций, содержащейся в духовном камне среднего ранга, было огромным, его можно было использовать только после того, как он прорвется к святому средней стадии, иначе эссенция заставит его тело взорваться. Однако эссенция в благоприятном знаке была очень нежной, хотя она была намного меньше, чем в духовном камне среднего ранга. Культиватор любой области совершенствования может поглощать его, не беспокоясь о взрыве своего тела. Даже ученик низшей стадии мог поглотить его напрямую. Эта эссенция превосходила то, что требовалось телу Сиаченя. Если он возьмет эти 20 благоприятных знаков и обменяет их на рынке, они будут стоить 2000 духовных камней низшего ранга. То, чего Сиаченю меньше всего не хватало сейчас, это духовные камни. Естественно, он не обменял бы их на духовные камни. Сиачень сел, скрестив ноги, и открыл бутылку, наполненную благоприятными знаками. Затем он медленно распространял прорыв пурпурного громового дракона. Разноцветные благоприятные знаки медленно всплыли и вошли в ноздри Сиаченя. Потоки нежной, но величественно чистой эссенции текли в меридианы Сиаченя. Водоворот Ци в его дантяне быстро вращался, поглощая всю эссенцию. Скорость, с которой водоворот Ци поглощал эссенцию, был намного быстрее, чем раньше. Вскоре прозрачная капля жидкой эссенции скатилась вниз. Дита-дита. Водоворот Ци быстро вращался, когда капли чистой эссенции непрерывно падали. Природная эссенция из разноцветных благоприятных знаков превратилась в его энергию. Количество эссенций, содержащееся в 20 благоприятных знаках, было примерно эквивалентно 5 духовным камням среднего ранга. После того, как он поглотил их все, его энергия разрослась до ужасающего уровня. Кроме того, самым важным было отсутствие опасности. Эта энергия была очень теплой. Она сливалась с телом Сячиня, как будто это был весенний ветер. Через 2 часа Сячень полностью впитал энергию. Сячень открыл глаза, и пурпурный свет от его глаз пронзил воздух, как острый клинок. Когда Сячень встал, он почувствовал прилив энергии в своем теле. Он взволнованно сказал: «Я наконец-то великий мастер высшей стадии. Моя сфера совершенствования все еще немного низка, но энергии достаточно». Если бы он хотел продвинуться к святому, кроме энергии ему также нужно было бы понимание. Его понимание эссенции должно было достичь определенного уровня. Только тогда он сможет заставить эссенцию покинуть его тело, чтобы напасть на кого-то. После поглощения 20 благоприятных знаков энергия в Сячине была теперь сопоставима с энергией святого низшей стадии. Ему не хватило только последнего толчка, прежде чем он прорвется к святому. Кака, лунная тень была обнажена, и на лезвии вспыхнул яркий свет сабли. С мыслью Сячиня он непрерывно вливал эссенцию в клинок. Свет сабли взрывно удвоился в размерах, достигнув длины в 10 метров. Сячень покачал головой, небрежно взмахнув саблей, рассеивая эссенцию на клинке. Он равнодушно сказал: «Сгущенная, но не твердая, слишком яркая. Нет способа сжать саблю ци таким образом». Святой был первым большим препятствием для совершенствующихся. На континенте тенью никто не мог считаться экспертом, пока он не достиг сферы совершенствования святого. Были люди, которые не могли преодолеть это препятствие за всю свою жизнь, оставаясь посредственными всю оставшуюся жизнь. Чем раньше кто-то продвигался к святому, тем больше был их потенциал. Это было то же самое и для обратного. Телу Сячиня было около 17 лет. Если бы он смог достичь святого в этом возрасте, его талант считался бы одним из лучших в Великой Империи Цинь. Конечно, это было, если бы он не включал тех талантливых преемников с унаследованными боевыми духами. Однако, если он принимал во внимание весь континент, этот уровень таланта считался ничем. Возможно, я не гений, но я никогда не расслаблялся. У так называемых гениев просто есть преимущество. Тем не менее, я превзойду их рано или поздно, тихо сказал Сячень. Грохот. На далеком травяном поле борьба между 9 духовными зверями еще не закончилась. Оттуда послышались громкие звуки. Хотя Сячень стоял далеко, он чувствовал колебания духовной энергии в воздухе. Сячень взглянул и сказал: «Пора покинуть это место. Я уже собрал все травы на травяном поле, которые могут укрепить мою ци и кровь. Если я не вернусь, старшая сестра Руюэ и другие будут волноваться». Взрыв, взрыв. Когда Сячень уже собирался уходить, раздались 2 взрыва, которые были намного громче, чем предыдущие. Земля непрерывно дрожала. Даже тело Сячиня сотрясалось слева направо. Какая ужасная сила! Неужели появился победитель? Сячень подумал в шоке. Сячень выстрелил своим духовным чутьем, как стрела. В следующее мгновение ситуация была ясно запечатлена в сознании Сячиня. Ядовитый туман пронизывал воздух. Черный ядовитый газ был похож на черную нить, обвивающуюся вокруг окружающих духовных трав. Под воздействием нити газа у трав больше не осталось следов жизни. Широко распространенный токсичный газ уничтожил несколько столетних трав. Сячень проклинал себя, как неудачно. Только один стебель этих трав стоил 10 тысяч пластин золота во внешнем мире. Его духовное чутье двигалось в ядовитом тумане. На земле лежал мертвый духовный зверь 6-го ранга. Его тело было полностью черным, а голова лежала в стороне, отделенная от тела. Сячень продолжал оглядываться по сторонам и увидел тела 7 других духовных зверей. То, как они умерли, было очень странным. Их тела были полностью черными. Это выглядело очень страшно. Сячень подумал про себя. Даже звери 6-го ранга не смогли выжить в токсине. Если он вступит в контакт с этим токсичным газом, он, вероятно, умрет от яда. Пу-пу. Ядовитый газ медленно рассеялся, и большая змея алой короны медленно скользнула к дереву календулы плавного света. Сячень внимательно посмотрел и обнаружил, что змея алой короны тоже не осталась невредимой. Ее огромное тело было покрыто ранами разного размера. С нее капала кровь. Каждый раз, когда она двигалась, кровь проливалась на землю. Хотя она явно победила других духовных зверей, она также получила тяжелые раны, подумал Сячень, рассматривая всевозможные возможности. Если это так быстро, как может двигаться змея алой короны, то мое искусство парения облака лазурного дракона должно ее опередить. Сиачень протянул руку, и в ней появилось 5 скульптур ледяных обезьян. 5 ледяных обезьян должны быть в состоянии выиграть ему некоторое время. 5 ледяных обезьян были вырезаны до того, как он попал в подземный мир. У него еще не было времени их использовать. Возможно, он сможет использовать их здесь. Несмотря на это, в сознании Сиачиня шла война. Он не мог решиться. Как говорилось в поговорке, верблюд, который умирает от голода, больше лошади. Эта змея алой короны была серьезно ранена, но не было никаких гарантий, что у нее не спрятано несколько козырей. Глава 206. Я рискну всем. Глава 206. Я рискну всем. Решение, принятое Сиачинем, может привести к тому, что он останется в этом подземном мире навсегда. Он не мог не быть осторожным. Змея алой короны приближалась к сияющему календуле плавного света. У Сиачиня оставалось не так уж много времени, чтобы подумать. «Я рискну всем», — Анлит вещает. «Это название главы, но я перевел его здесь немного по-другому. Они оба правы. Я просто чувствую, что различные формы были более подходящими для того, для чего они использовались». Сиачень принял решение. Серебряный боевой корабль вылетел из его правого глаза и стал больше. Он слегка оттолкнулся от земли и вскочил на палубу. Он двигался так же быстро, как молния, к календуле плавного света. Техника дарования жизни. Пу, пу, пу. 5 фигурок стали больше. Когда они приземлились, они были того же размера, что и духовный зверь 5 Горанга, ледяная обезьяна. Это был первый раз, когда Сиачень контролировал 5 духовных зверей одновременно. В тот момент, когда сформировались духовные звери, он почувствовал, как пульсирующая эссенция внутри него уменьшилась на четверть. Он почувствовал временное ослепление и легкое головокружение. Похоже, что до того, как прорыв пурпурного громового дракона не продвинется на 4-й слой, будет трудно контролировать 5 духовных зверей одновременно, сказал Сиачень, собравшись с силами. Не было времени думать. 5 ледяных обезьян не смогут долго удерживать змею алой короны. Сиачень спрыгнул с носа и быстро направился к дереву календулы плавного света на земле. Ху, ху. Ветер свистел в ушах Сиачня, когда он постоянно думал. Быстрее, быстрее, двигайся немного быстрее. Сиачень никогда не чувствовал, что его падение на землю занимает так много времени. В одно мгновение ледяная обезьяна была поглощена змеей алой короны. Шуа, шуа. Змея алой короны взмахнула хвостом. Огромная сила, которую нес хвост, разбил 2 ледяных обезьян в щепки. Еще 3 секунды, прежде чем я приземлюсь, с тревогой подумал Сиачень. Если бы он не смог приземлиться до того, как все ледяные обезьяны будут уничтожены, он был бы легкой добычей. Он не мог ничего делать в воздухе. Духовные звери 5 Горанга были ничем перед 3 ее ялой короны. Несмотря на то, что она была серьезно ранена, она легко могла убить ледяных обезьян за один удар. В настоящее время ситуация была очень опасной. В течение времени, необходимого для искры, Сиачень непрерывно изготавливал ручные печати. Он громко взревел. Ледяная обезьяна 5 Горанга. Взорвись. Бум. Бум. 2 ледяные обезьяны 5 Горанга отчаянно поглощали окружающий лед, приписываемый духовной энергии. Пылинки холодного света появились в воздухе сразу после того, как Сиачень заговорил. «Ка-ка-ка-ка-ка!» Раздалось 2 хрустящих звука, словно треснул лед. Температура воздуха понизилась на несколько сотен градусов. 2 ледяные обезьяны превратились в пятна холодного света, покрывающие землю слоем мороза. Огромное тело змеи алой короны мгновенно покрылось холодной ци. Ее огромное тело немедленно превратилось в неподвижную, морозную ледяную гору. 2 ледяные обезьяны истощили энергию Сиачиня, когда они уничтожили себя. Он проглотил пилюлю восстановления ци, когда он воспользовался возможностью, чтобы твердо приземлиться на землю. Цветок календулы плавного света был так же великолепен, как золото. Когда он приблизился, сильный запах напал на его нос. Это было освежающим для Сиачиня. Это заставило его взволнованное сердце чувствовать себя намного лучше. «Раз уж я пытаюсь, я должен играть по-крупному». Когда Сиачень стоял перед светлым цветком календулы плавного света, он стал честолюбивым. Один цветок календулы плавного света был ничем. Что, если он сможет унести с собой все дерево плавного света? Только так он сможет оправдать свой риск. Сиачень вынул лунную тень из кольца мироздания и срубил дерево плавного света. Это было природное сокровище бессмертного ранга. До тех пор, пока оно не было укоренено, оно может расти снова. Можно было видеть, как рассеивается свечение цветка календулы плавного света. Сиачень быстро поместил его и лунную тень в кольцо мироздания. Ка-ка-ка, лед, запечатывающий змею алой короны, медленно начал трескаться. Сиачень повернул голову, и подул сильный ветер, из-за чего он щурился, а волосы и одежда развивались. Боевой дух священного зверя, лазурного дракона драконья ци, акупунктурная точка фыньянь, акупунктурная точка лагунпад, акупунктурная точка дилинг, акупунктурная точка нэгуань, откройтесь. Сиачень чувствовал опасную ауру, у него не было много времени, чтобы подумать. Он приветствовал сильный ветер и закричал. Шесть точек на его правой руке мгновенно открылись. Шесть лазурных огней разлились и образовали лазурного дракона, обвивающего руку Сиачиня. Чувство обладания безграничной энергией снова наполнило его, вся его правая рука словно взорвалась. Взрыв. Лазурный дракон не вылетел. Вместо этого он сильно столкнулся со змеиным хвостом, летящим на него. Была передана огромная сила. Ци и кровь Сиачиня поднялись, когда он полетел обратно в небо. Это было эквивалентно мощному удару пикового короля. Он был сбит с ног. Сиачень чувствовал, что ему очень повезло. Он вырвал глоток крови, а затем успокоил пульсирующую ци и кровь. Шуя. С мыслью Сиачиня вспышка серебряного света быстро прилетела, поймав падающего Сиачиня. Сиачень стоял на носу боевого корабля. Прежде чем Сиачень успел перевести дух, раздался очередной порыв сильного ветра. Огромный хвост змеи алой короны переместился, даже быстрее, чем раньше. Он в одно мгновение ударил серебряный боевой корабль. Огромная сила сразу же сбросила Сиачиня. Он был как мешок с песком в воздухе, постоянно вращаясь. У него не было средств для сопротивления. Ка-ка-ка-ка-ка. Серебряный боевой корабль начал непрерывно трещать. Через мгновение боевой корабль разбился и превратился в пятна серебряного света, когда он вошел в правый глаз Сиачиня. Ударная атака змеи алой короны фактически сумела разрушить тайное сокровище Сиачиня. Сиачиню не хватило времени подумать об изменении нынешней ситуации. После того, как он приземлился, огромный хвост змеи непрерывно разбивал землю. Он был наполнен убийственным намерением, не давая Сиачиню возможности отдышаться. Сиачинь бежал вперед, не заботясь о своей жизни. Он сдвинулся на несколько метров в одно мгновение. Потенциал его организма полностью стимулировался. Ударные волны непрерывно распространялись из-за его спины. Было несколько раз, когда змеиный хвост поднимался над головой Сиачиня, но ему удалось вовремя избежать опасности. В этот момент Сиачинь забыл все техники движения, боевую эссенцию или даже эссенцию. У Сиачиня просто не было времени распространять свою эссенцию. Он мог полагаться только на самый примитивный метод – силу своего физического тела, отчаянно бегущего. Огромный хвост продолжал преследовать Сиачиня. Нарастающие ударные волны ударили его по спине, несколько раз чуть не сбив его с ног. Сиачиню снова удалось увернуться от опасности. Это не способ сделать это. Нет даже времени, чтобы распространить мою эссенцию. Что мне делать? Сиачень был в отчаянии, когда с тревогой думал об этом. Изначально Сиачень думал, что после того, как он исполнит искусство парения облака лазурного дракона, он сможет легко сбежать. Однако текущая ситуация даже не давала ему достаточно времени, чтобы распространить свою эссенцию. «Я не могу так бегать. Я должен найти шанс перевести дух, иначе он будет преследовать меня до смерти. Как мне найти возможность?» Змея алой короны явно находится в состоянии берсерка. Он уже использовал ци лазурного дракона один раз. Он не сможет использовать ее снова в ближайшее время. Если бы он полагался только на силу своего тела, не было бы способа сразиться с ним. Когда Сиачень быстро бросился вперед, он попытался придумать контрмеры. Поскольку он не мог столкнуться лицом к лицу с ним, он хотел посмотреть, возможно ли заимствовать силу противника и убежать. После этого он выполнит искусство парения облака лазурного дракона, 9 трансформаций бродящего дракона и полностью избавится от змеи алой короны. Заимствование силы противника для продвижения его мотивов. Сиачень никогда не изучал такой навык раньше. Он мог полагаться только на свою приспособляемость, чтобы найти правильное время. Чтобы успешно заимствовать силы противника, время было решающим. Если бы он не рассчитал время точно, Змея Алой Короны раздавила бы его до смерти. Избежав нескольких атак со стороны Змеи Алой Короны, Сиачень внимательно наблюдал за направлением ветра, рассчитывая время приземления хвоста змеи. Грохот. Огромный хвост снова рухнул, заставив землю дрожать. Затем он быстро отступил. Верхняя часть тела Змеи Алой Короны давно стояла вертикально. Ее глаза мерцали холодным светом. Ее окровавленный раздвоенный язык непрерывно мелькал и выдыхал, наблюдая, как Сиачень снова увернулся. Змея Алой Короны закричала от ярости. Она скрутила свой змеиное брюхо, а ее хвост создал дикий ветер и яростно обрушился вниз. Сиачень почувствовал направление ветра. Это был тот самый момент. Он развернулся, не колеблясь, и наклонил свое тело в сторону. Когда огромный хвост змеи приземлился, он нанес удар ладонью в сторону хвоста змеи. Сиачень ударил не с большой силой. В тот момент, когда он коснулся хвоста змеи, он скользнул рукой по хвосту. Ху тело Сиаченя полетело вправо. Он чувствовал радость. Он преуспел. Хотя только небольшая часть этой силы не была рассеяна, она все еще была ужасающей. Однако это было в пределах того, что он мог выдержать. Сиачень мягко улыбнулся, ухватившись за эту возможность. Он сразу же выполнил высокоуровневую технику искусств парения облака лазурного дракона, 9 трансформаций бродящего дракона. Мгновенно в воздухе появилось 9 его изображений. Когда 9 изображений слились воедино и приземлились, Сиачень уже сбежал далеко. Папа, когда змея Алой Короны увидела, что Сиачень убегает из-под носа, ее огромный змеиный хвост сильно ударил землю. Ее огромное тело взмыло в воздух, покрывая небо. Это никоим образом не было медленно. Сиачень обернулся, чтобы взглянуть и увидел огромный рот над головой. Красный раздвоенный язык сиял холодным светом. Темная пещера, казалось, собиралась проглотить Сиаченя в следующий момент. Слабая улыбка появилась на лице Сиаченя, когда он остановился. Вместо паники он был радостен. «После того, как ты так долго преследовал меня, ты предал себя мне, чтобы я мог заставить тебя страдать. Истинный огонь пурпурного грома, стреляй!» В правом глазу Сиаченя постоянно горело пламя. Через мгновение он превратился в пылающего дракона, стреляющего из его правого глаза в змею Алой Короны. Бум! Пылающий дракон мгновенно пробрался в пещеру. Тело змеи Алой Короны задрожало, катаясь по земле. Сиачень проигнорировал это и воспользовался этой возможностью, чтобы броситься к выходу из этого подземного мира. Он знал, что это пламя не сможет ее убить. Через час Сиачень почувствовал выход в подземный мир. Когда он прибыл в темную пещеру, он вошел, не колеблясь. Когда Сиачень прошел через нее, он почувствовал себя ослепительно, как в первый раз. На этот раз Сиачень обратил на это внимание. Было ясно, что когда он почувствовал это ослепительное чувство, он словно вошел в другой мир. Когда он повернул голову, он увидел невероятную сцену. За ним ничего не было. Там была просто кромешная тьма. Ничего не было видно. Сиачень был чрезвычайно ошеломлен. Его глаза широко открылись, а рот раскрылся. Он пробормотал: «Как это может быть? Я явно только что вышел из этого места. Как оно могло пропасть?» Сиачень лихорадочно бросился вперед. Он не смел верить тому, что случилось. Вскоре он вошел в пещеру. Кроме грязи там ничего не было. Может ли то, что я пережил в прошлом месяце, быть иллюзией? Сиачень потер лоб. Он сказал с недоумением: «Все это было просто сном?» Сиачень начал медленно успокаиваться только после того, как вынул из кольцо мироздания календулу плавного света. Ее сила все еще присутствовала, и духовные камни среднего ранга в его кольце все еще были там.